И я с ужасом вспоминаю наш прошлый отпуск. Мы с мужем покинули каменные джунгли столицы и в начале июня рванули на юга. Скажу сразу, я жутко боюсь летать. Так же жутко я боюсь всего нашего отечественного авиапрома. И по этой самой причине мой муж вынужден путешествовать вместе со мной по курортам, до которых можно добраться по железной дороге. За несколько лет мы исколесили с ним почти весь Краснодарский край. А вот последний раз нас занесло в пригород небольшого города. Место, где мы остановились, было более чем скромным. Старый дедушка выстроил небольшой домик и начал приглашать отдыхающих к себе, заламывая безбожно цены, спекулируя, иначе не скажешь, близостью к морю. Видимо, дела у него шли неплохо, так как со временем он умудрился расширить свои владения за счет прилегающего к его участку земляного холма. Предприимчивый старичок просто выдолбил в нем небольшие пещерки, отделал их досками, обустроил, в результате чего получились гостиничные номера с крошечными окошками всего на пару человек каждый. По сути своей, деревенский отдых, соседство с огромными пауками в отхожем месте и ни с чем не сравнимый аромат свежей земли, придающий особый замогильный шарм отелю. Мы неплохо проводили время, пока однажды ночью я не разбудила мужа словами: «Кто-то топчется у нашей двери». Думаю, не стоит и говорить, что после открытия двери за ней никого не оказалось. Немного постояв на пороге, мы снова улеглись, но уже через час вновь прислушивались к доносившемуся снаружи топоту. Толком не выспавшись, прыгая всю ночь от постели к двери и обратно, злые и уставшие, утром мы двинули с претензиями к старичку. Владелец апартамента выслушал нас с каменным лицом и попросил день на решение проблемы. И этим же вечером, уставшие и жестоко обгоревшие на южном солнце, мы рухнули в своем номере на кровати и выключились. Проснулась я часа в 2 ночи и тихонько, чтобы не разбудить мужа, подбрела к холодильнику, где была припрятана бутылка минералки. Вдруг слышу: «Иди сюда, глянь!» Вижу, муж приник к окну и что-то с интересом разглядывает. Во дворе среди ночи бродит наш дед и кого-то зовет. «А ну, кыш, кыш! Шел, брысь, оторва!» Заглядывает под лавки, под обеденный стол, смотрит куда-то вверх, руками машет. Походил 10 минут и ушел себе. Мы с мужем переглянулись удивленно и уже было собрались ложиться, как вдруг в лунном свете прямо посреди двора появился силуэт. Откуда вылез, непонятно. Издали по росту точно 5-летний ребенок, только стоит на четвереньках. Ноги длинные, как у кузнечика, руки неестественно вывернуты, голова продолговатая. Странное существо повертелось во дворе, потом как скакнет и по холму вверх понеслось. Я в шоке. Муж вокруг меня ходит, водой отпаивает, сам бледный. В общем, опять глаз до утра не сомкнули. Утром в 6 часов мы как штык стояли у двери хозяина отеля. Глянув на нас, дедок сдался и рассказал вот что. Первый раз странный ночной топот во дворе дома он услышал, когда начал свои горные работы. День копает, ночью топот. День копает, ночью топот. Однажды решил подкараулить гостя и целую ночь просидел в засаде в кустах. Ближе к утру увидел, наконец, существо по описанию, как раз то, что и мы в окно наблюдали. Маленький, то на четвереньках стоит, то на свои кривые ходули встанет и головой крутит. Дед на него выскочил, лопатой замахнулся, но так и не ударил. Существо прогнулось, голову, как пес покорный, к земле прижало и скулит. С тех пор так и повелось. Дед уже и копать перестал, не тревожит больше странного горного жителя. А тот все по привычке в гости ходит. Объедки, что от постояльцев остаются, подъедает. Ни мышей, ни крыс не стало. Даже птицы стороной облетают. Ну, дед сердобольный, зимой и вовсе существо подкармливать начал. Так тот благодарность повадился дохлых кошек и чаек к дверям хозяина таскать и у порога складывать. Бедный старичок только и успевает их прятать, чтоб постояльцев не пугать. На наш вопрос, что же это, дед только плечами пожал. Чупакабра. Thank you.